Дохожу до бетонной площадки, по центру которой установлен специальный купол из видоизмененного углерода, нового типа, предсказанного и выработанного Захаром. Оказывается, его методика прогнозирования новых соединений существенно повысила точность, и он теперь знает о десятках тысяч вариаций видоизмененного углерода, что делит, по словам самого Захара, его науку над и после. По его утверждению, это научная революция. Для меня же эта революция стала источником новых материалов, которые можно ограниченно использовать в некромантии. Например, вот этот карбофилит 784 проявил свойства высокой магоэнергетической емкости. Был бы отличный материал для создания магоэнергетических накопителей, но есть одна проблема – извлечение из него энергии очень затруднено. Получается, что он может впитать прорву магической энергии любого типа, с упором на некроэнергию, но потери при извлечении что-то около 80%, что напрочь убивает его потенциал накопителя. Зато это открывает новую плоскость его применения, экран для магической энергии. Благодаря карбофилиту 784 мы радикально упростили процесс производства рубида, больше никаких подземных лабораторий, все можно сделать на поверхности и без риска взрывов. Сейчас я войду под этот купол и установлю совершенное сердце на постамент. Немертвым туда заходить нельзя, атмосфера там жуткая и губительная, благодаря установленным в полу универсальным высасывателям магической энергии, что может прикончить почти любое искусственно поднятое умертвие. Впрочем, под этим куполом не продержится долго и живой человек, это абсолютно смертельная хуйня. Захожу под купол и устанавливаю совершенное сердце на постамент, после чего закрываю герметичную дверь и закручиваю вентиль. Автоматически начинается откачка воздуха. Да, смерть, изрекаю я и начинаю насыпать песок на заблаговременно расчерченный ритуальный круг. Подравниваю линии и убеждаюсь, что нет никаких разрывов. Дуи шактира дуи пхаги, яки карангарнухас. Провозглашаю я и воспроизвожу невербальную часть ритуала. Ритуальный круг вспыхивает неприятным зеленым светом и создает вокруг совершенного сердца какие-то визуальные искажения. Подать энергии, приказал я. После того, что я пережил при ковке этого сердца, императивный отъем моей собственной некроэнергии окружающей средой уже не кажется чем-то неприятным. Вообще похуй, а кто-то бы давно уже отъехал. Два устройства в потолке купола заработали и начали излучать потоки некро- и витоэнергии. Все выставлено с точностью до микрометра, даже само совершенное сердце я выверил по меткам, поэтому потоки магических энергий идут ровно в заданные точки. Совершенное сердце начинает насыщаться двумя антагонистичными энергиями. Что сейчас будет? А вот это вопрос из вопросов. Жду, наблюдаю. Проходит несколько минут. Насыщение еще не закончено. 20 минут, еще ни хрена. 2 часа, я начинаю ощущать, что мне уже плохеет от нарастающего дефицита некроэнергии. Когда мне начинает казаться, что я уже близок к внеплановой встрече со смертью, что-то происходит. Совершенное сердце начинает светиться, причем со ступенчатым ростом интенсивности свечения. Свет какой-то серый, весьма нездоровый и неприятный. Прикрываю глаза левой рукой, но это не помогает. Неприятный свет проницает мое тело на вылет, будто нет тут никакого меня, сенсоры мои вопят, что это пиздец и надо валить, но валить некуда и неохота. Интенсивность излучаемого совершенным сердцем серого света все нарастала, а я окончательно потерял ориентацию в пространстве. Наконец, произошло что-то нештатное и свет померк, а я оказался в абсолютной тьме. «Алеша, ты снова в своем амплуа», — раздался голос смерти. Резко ощущаю себя на диване в знакомом охотничьем домике. Ну, характер такой, развел я руками, после чего потянулся к кружке с глинтвейном. Иди обратно, велела мне смерть. Один глоток. Быстро приложился я к кружке. Но не успел я сделать глотка, как вновь оказался под экранирующим куполом. Блять, стер я с лица что-то наподобие пепла. Я абсолютно гол, стою посреди разбитого купола, а передо мной, на оплавленном постаменте, лежит совершенное сердце, мерцающее темно-багровыми искрами. Цвет его здоровый, как у нормального человеческого сердца, только вот я ощущаю в нем что-то очень нездоровое. Мне потребовалась секунда, чтобы разобраться в этом ощущении. Это витоэнергия, перемешанная с некроэнергией. Это так нездорово и здорово одновременно, что я даже не знаю, как на это правильно реагировать. Судя по сдвинутой пыли, совершенное сердце появилось здесь вместе со мной. Значит, смерть придержала это сердце, пока я не камбыкну с новыми силами. Хм, кашлянул я и по привычке потянулся к карману брюк, но сигареты сгорели вместе с одеждой. Да, вздыхаю я, ладно. Подхожу к совершенному сердцу и беру его правой рукой. Ладонь покалывает противоестественным влиянием сердца. Оно одновременно разрушает и восстанавливает ткани на моей руке. Единство, блять, противоречий. Контейнер, в котором я должен был транспортировать готовое совершенное сердце, превратился в застывшую лужу расплавившегося металла. Придется нести его в руках. Ударом кулака разбиваю спекшуюся гермодверь и выхожу наружу. Что за хуйня? Удивленно спрашиваю я, увидев вокруг весьма мрачную картину. Трава полигона выжжена, кусты превратились во что-то мрачное и мертвое, вокруг лежат металлокерамические кости, а рядом с некоторыми костями лежат оплавленные автоматы. Больше всего удивляет наличие помятых и побитых танков, а также БМП последней модели. Странно, блять, небо над головой все такое же голубое, с медленно проплывающими мимо белыми облаками, но стоит опустить взгляд, как безмятежность тут же пропадает и сменяется каким-то постапокалиптическим мраком. «Есть тут кто?» – спрашиваю я. Подхожу к ближайшему скелету и пытаюсь разобраться, кто же это такой. Ткани сгорели, но среди костей остались лежать керамические бронепластины, остов каски, а также личные жетоны из титана. Хм, стираю я пыль с личного жетона. Савелий Петрович Веров, личный номер 000655413. Этот точно из нового пополнения праведной армии. Тут я чувствую чужое присутствие. Этот кто-то пытался остаться незамеченным, но меня на мякише не проведешь. Я пожилой карась. Резко разворачиваюсь и принимаю боевую стойку. Ты кто, блять, такой, чучело? Спрашиваю я у чернокожего существа гуманоидной формы. Это не человек ни хрена, не немертвый и не обитатель миров протектората, это что-то другое. Тварь вдруг ощетинилась шипами и кинулась в решительную атаку. Ну, ладно, пожал я плечами. Легко уклоняюсь от атаки, пропускаю противника мимо, после чего хватаю за шипастый загривок. Будешь сотрудничать, мразь, сжимаю я шею этого непонятного субъекта. Но субъект сотрудничать отказывается. Он упорно пытается развернуться ко мне, но терпит неудачу, захват у меня очень крепкий. «Кто ты такой?» – спрашиваю я и пинком ломаю субъекту правую ногу. Похоже, этот тип неразумный или очень качественно играет неразумного, потому что единственное, чем он ответил на мой вопрос, это яростный первобытный рев. Понимаю, что тут нечего ловить и ломаю ему шею. Обнаруживаю на земле сохранного вида подсумок, показавшийся из-под пыли во время этой короткой схватки. На самом деле, из-под пыли показались керамические кости погибшего солдата, у которого на бронежилете висел этот подсумок. Открываю клапан и обнаруживаю пистолет АП-30, имеющий калибр патрона 5,6 24 мм и магазин емкостью в 30 патронов. Захар просто такой искусственный интеллект, скромный, сука, поэтому расшифровывается АП как автоматический пистолет. Извлекаю из пистолета магазин и вижу, что он полон и патроны, на первый взгляд, в полном порядке. Также обнаруживаю в подсумке два дополнительных магазина. Пришлось заняться мародерством, ведь дополнительные магазины я могу понести только между своих булок. Снимаю с костяка пояс, регулирую его и надеваю на себя. Теперь я похожу на какого-то военизированного эксгибициониста. Все видимые мною штурмовые винтовки повреждены, бронетехника выгорела дотла, а металлокерамические кости побиты так, будто их целенаправленно били молотом или чем-то вроде того, больше похоже, что над уже упокоенными мертвецами измывался какой-то садист. У одного из убитых солдат обнаруживается относительно целый рюкзак. Вот где я буду переносить совершенное сердце. Перевожу пистолет на автоматический режим и взвожу его затвор. Надо двигаться в Душанбе и разбираться, что за хуйня тут творится. Аха, увидел я, как из воронки от взрыва вылезает очередной хер моржовый. Я тебя вижу. Навожу на него пистолет и даю короткую очередь. Пистолет срабатывает исправно. В груди, шее и голове у шлепка образуются пулевые отверстия. У шлепок падает замертво и больше не поднимается. Делаю несколько шагов и ощущаю, что что-то не так. Непривычно ходить босиком. Мои доктерпиллеры, к сожалению, ритуалы не пережили. Ладно, не херныть, пора в дорогу, произношу я. Неизвестно когда, праведная республика, пригороды Душанбе, эгегей. Машу я рукой солдатам на КПП. По дороге я наблюдал какой-то высокоемкий пиздец. Встречались мне места побоищ, где среди взрытой и успевшей зарасти травой земли лежало множество костей и стояло множество подбитой бронетехники. Деревни, некогда построенные на деньги из республиканского бюджета, лежали в расстрелянных и взорванных руинах, где тоже можно обнаружить множество костей, преимущественно металлокерамических. Это значит, что гибли там военные, а не гражданские. Но конкуренцию металлокерамики составляют и обычные кости, правда, не людей, а минотавров и еще кого-то. Ну и хитин, местами я наблюдал и остатки хитиновых панцирей. Блядский протекторат пропустил все самое интересное, подумал я с легким сожалением. «Стоять!» – выкрикнул солдат на вышке. «Не с места!» «Да стою, стою!» – ответил я, без паники. Из здания КПП вышли двое солдат праведной армии, которые сразу же напряглись, увидев меня. «Что, не ждали?» – заулыбался я. «Ведите меня к начальству, повелитель!» – заговорил один из них. «Вечного правления повелителю!» – выкрикнул второй и взялся за рацию. «Лейтенант Ерохин!» – докладывает сержант Люй. «Начальство прибыло в течение полуминуты. Транспорт мне!» – приказал я. «Мне надо вновь принимать дела!» К моему удивлению, контроль не спал, мертвецы не посмели даже намекнуть на какие-то выебоны. Я до сих пор их контролирую, несмотря на то, что прошло хуй его знает сколько времени. Все-таки, я отправил себя в отпуск без содержания. Пригоняют БТР-120 с 30-миллиметровой автоматической пушкой в башне. Запрыгиваю в десантный отсек и сажусь рядом с охуевшим от такого пассажа наводчиком. «Ну, чего встали?» – спросил я, трогай в Душанбе. Двигатель рыкнул и бронемашина поехала по образцового состояния асфальтированной дороги. Кто это здесь сделал? Праведный президент это сделал. Хе-хе-хе. Какое сегодня число? Спросил я у наводчика. Старший сержант Джонс, повелитель. Очухался тот. 18 июля 2034 года. Нихуя себе, изрек я удивленно. Почти на год пропал. Ладно, не отвлекайся от прицела, вижу. Тут как-то неспокойно. У ворот меня встречала целая делегация. Кадзима, Адам, Литл Джонс, а также братья Гейма в полном составе. Интересно, что они делают в столице в такое неспокойное время. Так, вышел я. Приветствую, орлы. Вечного правления, повелитель. Синхронно выкрикнули немертвые. Что новенького? Поинтересовался я. Какого хрена творится во вверенной вам стране? Расскажите по пути в ванную. Запрыгивайте на броню. Потрясите костями. Грязь и пыль хотелось смыть с себя поскорее, а то неприятно. Ну и мудями светить в общественном месте не очень-то хотелось. Может, я и открытый народу президент, но не настолько открытый. Трогай, блять. Постучал я кулаком по корпусу ПТРА. По дороге встретилось еще три внутренних КПП, а также другие изменения, затронувшие город. Почти каждое городское здание обзавелось генератором завесы смерти, прикрывающим крышу. Полагаю, у противника есть какой-то плохо контрящийся метод бомбардировки городов. Население ходит по улицам спокойно, то есть люди либо уже привыкли к ежедневному риску обстрела и бомбардировки, либо обстрелы и бомбардировки происходят не очень часто. Еще очень часто встречается бронетехника на улицах и во дворах, причем не праздно стоящая, а при экипаже. Предполагаю, что это боевое дежурство, что подразумевает возможность противника напасть мгновенно или очень быстро. Да, заключил я, мой дворец тоже закрыт мощной завесой смерти, причем не только с крыши, но и со двора. Президентские гвардейцы, увидевшие меня и охреневшие от увиденного, отворили двустворчатые двери и пропустили меня и моих спутников внутрь. Киваю встречаемым служащим, охреневающим от такой встречи, и иду в свой кабинет. У двери кабинета вижу Кейт. «Да ну, нахуй?» – удивился я. «Я думал, что вы все погибли». «Повелитель», – обомлела телохранительница. «Я думала, что вы». «Ага», – усмехнулся я. «Меня хрен погубишь, я сам губитель. Позже поговорим, хочу принять ванну. А вы, джентльмены, рассаживайтесь в кабинете, я буду скоро». Прохожу в личные покои и сразу же иду в ванную. Нажимаю кнопки на стене и дожидаюсь экстренного наполнения ванны. Это занимает около 40 секунд. Сразу же наливаю в воду гель для пены и насыпаю морскую соль. Сейчас все резко станет заебись. Когда ванна была готова, я забрался в нее и блаженно вздохнул. Ощущение, будто не мылся пару месяцев минимум. Ну, кожа моя это восприняла именно так. Поворачиваю голову и вижу, что совершенное сердце мерно стучит сквозь брезент рюкзака. Вода в ванне почернела от грязи, я быстро обтерся мочалкой и выбрался из нее. Надо еще разок. Сливаю испорченную воду, чищу ванну, после чего наполняю ее вновь и повторяю процедуру с гелем и пеной. Забираюсь в воду и снова блаженно вздыхаю. Где-то через 15 минут я понял, что все, теперь все точно ништяк. Джентльмены, вышел я в кабинет в своем махровом халате. Расскажите мне, какого хрена тут происходило за время моего вынужденного отсутствия? Коротко, но емко. В кабинет ворвалась Карина. «Леша!» – выкрикнула она и побежала ко мне. Аккуратно обнимаю ее и стратегически дальновидным движением нежно провожу ладонью по ее заднице. Она впивается в мои губы поцелуем, и я ощущаю неожиданно острое желание. 18 июля 2034 года, Праведная Республика, Г. Душанбе, Президентский дворец. Объяснение подчиненных пришлось ненадолго перенести, так как у меня появились срочные дела с Кариной. А когда я оставил ее отдыхать в спальне, прибыл генерал-полковник Леви. События за время моего отсутствия были захватывающими, но ожидаемыми. В результате проведения ритуала с совершенным сердцем, произошла ослепительная вспышка, которая ослепила всех наблюдателей, а некоторых навсегда упокоила, после чего открылся портал в другое измерение, из которого повалили какие-то сверхъестественные хищные твари. Мои телохранительницы, облаченные в бронеэкзоскелеты, пытались прорваться к куполу, но потерпели неудачу и были вынуждены отступить. Твари, прозванные белыми когтями, оказались способны бороться не только с бронеэкзоскелетами, но и с военной бронетехникой, поэтому попытки прорыва заканчивались большими потерями. Впрочем, нельзя сказать, что праведная армия быстро оставила попытки найти своего повелителя. Все те кости, что я обнаружил по пути, следствие этих бесплодных попыток. Впрочем, это все, как оказалось, было не зря. У сверхъестественных белых когтей обнаружился лимит прочности, поэтому тактические неядерные ракеты сказали свое веское слово. Думаю, от близкого взрыва полутора тонн гексогена поплохеет даже такому, как я. А по ним дубасили систематически и в серьезных количествах. Твари взорвали, остатки передали Захару, а потом обнаружили, что под куполом никого и ничего нет. Вот такая вот незадача. И перед кабинетом министров возник былинно-классический вопрос, на который за них всегда отвечал я. Что делать? Они не стали множить сущности сверх необходимого и решили продолжать уже взятый курс. Факт моего исчезновения они скрыли. Захар вырастил клона, имитирующего мою тушку, и этот клон стал говорящей головой, которая открывает школы, посещает мероприятия и выдает награды. Ситуация стабилизировалась, государство продолжило устойчиво существовать, показывая рост ВВП, повышая качество жизни населения и создавая новые рабочие места. Все, как дедушка душный завещал. А потом случилось то, чего все ждали уже давно. Первое вторжение протектората. Вот шерстяные пидорасы, конечно, подумал я. Вторжение их было примечательно малым масштабом, концептуально иным техническим уровнем и повышенной хитрожопостью организаторов. Как я понимаю, они тщательно изучили опыт предыдущего вторжения и пришли к выводу, что подход надо менять на кардинально иной. Чтобы избежать сокрушительного удара возмездия, они разработали односторонние порталы. То есть силы вторжения будут иметь призрачную надежду вернуться домой только в одном случае, в случае безоговорочной победы над личимой его маленькой державой планетарного масштаба. Это было смело, это было модно, это было молодежно. Удар был нанесен по Душанбе и Фивам, как по самым известным протекторату главным цитаделям зла. Они не подумали о Звездопаде и Целине, а может и не знали о том, во что превратились эти города за прошедшие годы. 1,5 миллиона минотавров, змеилюдов и инсектоидов высадились практически у стен Душанбе, а еще 1,5 миллиона таких же уродов высадились под Фивами. Сразу же началась горячая фаза, когда города подверглись обстрелу, а окрестные деревни уничтожению. Праведная армия и живая Ауксилия отреагировали интенсивными бомбардировками, что сразу же привело к воздушным боям. Вражеские истребители ждали именно этого момента. Артиллерийские обстрелы причинили городам серьезный ущерб, но вражескую артиллерию быстро подавили в ходе контрбатарейной борьбы. Такая концепция у армии протектората либо отсутствовала, либо получила слабое развитие, поэтому эту борьбу они почти сразу же проиграли. Вражеская авиация была уничтожена стратегическим ПВО и истребителями-перехватчиками. Тут Кодзима мог гордиться, вражеские поделки на магических двигателях оказались достойными противниками, но на тактическом уровне обосрались по всем позициям. Ну откуда у них бы взялся опыт воздушных боев? На земле же все происходило не так гладко. Минотавры остаются серьезными противниками даже для рубидо-мертвецов. А тут каждый пехотинец протектората был оснащен зачарованной броней и адекватным вооружением, штурмовыми винтовками на бездымном порохе, усиленном магией. Леви даже показал мне ТТХ винтовки С-55, стандартной для армии протектората, калибр 15,4 мм, техническая скорострельность 450 выстрелов в минуту, начальная скорость пули 1280 м, масса пули 46 грамм, масса винтовки 28 кг, емкость магазина 25 патронов, магический компенсатор отдачи, гасящий отдачу вопреки законам физики и Сталину, почти не ограничивал неизвестных конструкторов в массе и скорости пули. В итоге, праведная армия должна была примириться с фактом, что у каждого минотавра, выступающего против них, в руках есть нечто, что мощнее КПВТ. Одно радовало, минотавров было всего около полумиллиона на две группы армий, поэтому иметь дело приходилось, в основном, с инсектоидами и змеелюдами. Последние, это классические рептилоиды, прибывшие прямиком из нездоровых голов конспирологов. Они имеют гуманоидную форму тела, развитые четырехполые конечности, а также головы, отдаленно напоминающие головы кобр, с раскрывающимися капюшонами. Размерами они мало отличались от среднестатистических людей, поэтому оружие у них, как и у инсектоидов, было человеческих размеров. Штурмовые винтовки С-15, имеющие характеристики, близкие как 12, но обладающие превосходством в пробивной силе, за счет магически усиленного бездымного пороха и исключительного применения бронебойных пуль. Индивидуальная броня у них была изготовлена из металла, название которому, какого-то хуя, мифрил. Когда я это услышал, то сразу как-то подохуел и приготовился к историям об эльфах, гномах и хоббитах. Только вот при допросе пленных дознавателями было установлено, что слово это в протекторате появилось недавно и имеет неустановленное происхождение. Вероятно, это кто-то из землян поучаствовал. В общем, проверка боем показала, что мифрильная броня имеет превосходство перед отечественными средствами индивидуальной защиты только в случае минотавров. Это очень крепкие ребята, поэтому могут таскать на себе броню толщиной в 20 мм. А в случае змеи, людей и инсектоидов все становится мрачновато. 4-миллиметровые бронепластины не держат даже обычные пули из штурмовых винтовок. Получается, что самым страшным противником оказались минотавры, которых в армии протектората меньшинство. По бронетехнике же получилось совсем не так, как я ожидал. Танки и БМП у них были на магической тяге, это я предвидел, но я не сумел предвидеть серийных штурмовых големов, оснащенных тяжелым оружием и даже блоками неуправляемых ракет. Это послужило аналогом наших бронеэкзоскелетов, да, только вот все наши бронеэкзоскелеты находились в резерве ставки, а их штурмовые големы находились в составе подразделений, как тактические единицы. Впрочем, Леви исправил мою оплошность и заказал у Захара больше бронеэкзоскелетов, которые после этого были быстро интегрированы в организационную структуру. Из односторонних порталов почти непрерывно поступали пополнения и припасы, противник непрерывно штурмовал эшелонированную оборону городов, а праведная армия и живая Ауксилия отражали эти штурмы и даже предпринимали контратаки. Ну и быстро стало ясно, что по стратегии ребята сильно слабее нашего генштаба, поэтому к массированному многовекторному штурму оказались не готовы, и как ему противодействовать не знали. Блять, не зря тратили ни жизни в этих кровавых учениях, заключил я. Подозреваю, что 3 миллиона контингента, это было только началом. За этим всем стоит разумный довод. Если закрепится и покажут успех эти 3 миллиона, которых должно быть достаточно, при условии верности утверждения об эквивалентности вражеских войск, то можно расширять и развивать вторжение. А если их сметут слишком быстро, то протекторат отделается сравнительно малыми потерями. Вот сейчас мы где-то посередине проверки этого довода. Силы противника, сильно поредевшие и вынужденно освоившие тонкое искусство рытья глубоких траншей, оттеснены от Душанбе и Фив в сторону Сузианы, а праведная армия проводит концентрацию сил для начала нового стратегического наступления. Жаль, что нельзя достать миры этих ублюдков, подумал я, поглаживая Карину, лежащую животом на моих коленях, по заднице. «О чем думаешь?» – спросила она, отвлекшись от экрана телевизора. «О делах наших тяжких», – вздохнул я, особо не вдумываясь в то, что происходит на экране. «Вроде бы, все хорошо», — спросила она. «Ну, как сказать», — произнес я, прикладываясь к стакану с алкогольным мохито. «Кхм, не нравится?» — поинтересовалась Карина. «Да нормально», — покачал я головой. «Так что как сказать?» — спросила она. «Ну, вроде все нормально, мы побеждаем», — произнес я. «Но у протектората все еще существенно больше солдат и огромные возможности по вторжению. Они не смогли высадить войска прямо на город. Этого не позволила защита в виде ритуалов запрета. В городах они у нас стоят постоянно. Но это не мешает им вывешивать порталы высоко над городом и сбрасывать бомбы, чтобы дальше всю работу делала гравитация. Это основная причина, почему над каждым городским зданием размещены магические заслоны. Захар, кстати, выработал решение, позволяющее минимизировать ущерб от этих бомбардировок. По всему городу размещены специальные радары, определяющие координаты падающих бомб с точностью до миллиметра, после чего по бомбам начинают отрабатывать скорострельные рельсотронные орудия. Протекторат пытался перегрузить защитную систему 4 раза, но счет 4-0 в пользу Захара. Все это плохо помогает против химического оружия, но коты еще не додумались до такого. «Ну, не расстраивайся», — произнесла Карина. «Хочешь, улучшу тебе настроение? Давай», — улыбнулся я. Она сползла с меня из дивана, встала на колени и стянула с меня домашние треники. «Вот так, действительно, становится лучше, хе-хе-хе», — произнес я, откидываясь на спинку дивана. Карина работала головой, и у нее получалось просто отлично. 9 октября 2034 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «Я думаю, сейчас они вырабатывают какую-то новую стратегию, потому что их нынешняя не дает ожидаемого результата», — поделился Захар мыслями. «Скорее всего, происходящее воспринимается ими как поражение. А мы ведь им даже и кончика еще не показали», — произнес я. «Не хотелось бы прибегать к орбитальным обстрелам», — сказал на это искусственный интеллект. «Тогда они точно прекратят все сообщение с миром трех лун, и это лишит меня даже крошечного шанса получить доступ к их мирам». «Никак не оставляешь попыток, да?» — усмехнулся я. «В тот раз, когда мы закинули кобальтовую бомбу в мир, как оказалось, инсектоидов, Захар мог отправить туда платформы-разведчики или что-то наподобие, но это не имело бы никакого смысла. Имеет смысл отправить в параллельный мир автономную личность с самодостаточной фабрикой, которая позволит быстро нарастить вычислительную мощность и развернуть там локальную личность Захара. Тогда это можно будет назвать полноценной колонизацией, а все, что не дотягивает до этого, — бессмысленная трата времени. На ту летающую крепость-фабрику он закинуть не мог, поэтому даже не стал пытаться прибегать к полумерам. Миры протектората находятся в разных вселенных, в протекторате уже прекрасно знают об этом. Они ищут подходящие миры, пробивают к ним порталы и осваивают их или грабят. Это межмировая империя, а не космическая. Без порталов существование такой империи попросту невозможно. Любой сигнал, отправленный из параллельного мира, не дойдет до этого мира вообще никогда. Поэтому главная цель Захара – стремиться заслать в параллельные миры свои полноценные личности со стартер-паками. А вот уже они там сделают все в лучшем виде. Искусственный интеллект, стремящийся к экспансии не в какую-то там вселенную, а в десятки и сотни вселенных. Я считаю, что это круто. Кстати, пока ты был в отпуске, я отправил очередной колониальный корабль, сообщил мне Захар. И радикальным его отличием от предыдущих является наличие пассажиров из этого мира. Каких пассажиров? Спросил я. Мною были разработаны криокапсулы, позволяющие неограниченно долго сохранять живых существ в исходном состоянии, начал объяснять Захар. Я установил на колониальный корабль модуль криокапсул, в который поместил местных животных и добровольцев из местных жителей. «Прямо добровольцев или добровольцев?» – уточнил я. «Добровольцев», – усмехнулся Захар. «Это мужчины и женщины, пожелавшие отправиться на покорение миров, которые могут быть лучше, чем этот, а могут быть хуже», – сказал я на это. «Не исключено», – не стал спорить искусственный интеллект. «Но даже я не знаю, что ждет этот колониальный корабль в конце его пути. Так или иначе, но впредь я собираюсь комплектовать каждый колониальный корабль людьми и животными из этого мира. Мне интересно будет пронаблюдать процессы адаптации к пригодным для жизни мирам. А если пригодный мир не встретится в пункте назначения?» — поинтересовался я. «Орбитальную станцию можно построить на орбите почти любой планеты», — пожал плечами Захар. «А если это будет невозможно, то корабль обладает неограниченной автономностью и просто выберет новую цель. «Ты же можешь клонировать неограниченное количество уникальных личностей», — произнес я. «Зачем тебе тратить место на корабле? Модуль криокапсул занимает не так много места, как тебе кажется», — усмехнулся Захар. «Ну и клоны, это не совсем то. Созданные природой существа — это элемент случайности, которого так не хватает искусственно выращенным существам. Ты же понимаешь, что я до сих пор не способен самостоятельно генерировать сложные генетические мутации, какие легко вырабатывает природа. То есть я способен на такое, но это затребует нерационально много процессорных часов. Если требует неприемлемого для тебя количества ресурсов и поэтому ты этим не занимаешься, выходит, что не способен», — сказал я на это. «Выходит», — вновь не стал спорить Захар. «Он вообще никогда не спорит, возможно, в силу его происхождения и уровня интеллекта, он выше споров. Значит, в этой вселенной будет дохрена и больше миров, управляемых Захарами?» — спросил я. «А что будет, когда они встретятся?» «Этого не знаю даже я», — пожал плечами искусственный интеллект. «Что-то будет, у него задачи иных порядков. Масштабы деятельности несопоставимы с моей мышиной вознёй. Искусственный интеллект, мать его, думаю, стоит заложить еще несколько десятков колониальных кораблей, на случай, если ты сумеешь получить ритуалы для порталов в миры протектората», — произнес Захар. «Если же нет, то отправлю их к звездам этой вселенной. Кажется, мы старательно оттягиваем неизбежное», — произнес я. «Похоже на то», — согласился Захар. «Начинаем, начинаем», — кивнул я. Встаю с кожаного кресла и открываю контейнер с совершенным сердцем. Захар просто поражен им и его свойствами. Металл не похож ни на что, что есть в таблице Менделеева. Это даже не металл, а новый элемент со свойствами металла. На каком-то этапе обработки рубида, имеющие понятное Захару происхождение, просто изменила свою молекулярную структуру и превратилась в нечто новое. Кстати, те заготовки, которые я хуярил-хуярил, но не дохуярил, так и лежат в спецхранилище и держат ту же температуру, невозможный физический процесс, который продолжается уже год или около того. Мне как-то не досуг заниматься всем этим, но, похоже, надо будет заняться. Эх, опять отвлекаюсь от главного действа. «Анатолий, родной, ты все перепроверил?» – спросил я у Роборуки. «Босс, все проверено и перепроверено», – заверил меня тот. «Ладно, тогда начинаем», – вздохнул я и вытащил сердце из контейнера. Будущее тело совершенного существа уже готово. Кости из сверхпрочного сплава, который потом, все равно, будет преобразован сердцем во что-то более прочное. Плоть из сверхпрочной вариации видоизмененного углерода, которая тоже будет преобразована во что-то принципиально иное. Соединительные ткани, мозговая ткань, все изготовлено и готово к сборке. Начинаю сборку, произношу я и помещаю сердце в грудную клетку. Совершенное существо будет иметь рост ровно 2 метра, с широкими костями и развитой мускулатурой. Исходные данные мы задаем в соответствии с руководством. Жестом активирую ритуальный круг под телом и подаю на него чистую некроэнергию. Одновременно с этим включается генератор витэнергии. Металлические кости одновременно начали сдвигаться друг к другу в заранее намеченных местах. Плоть из видоизмененного углерода начала облеплять эти кости. Все это происходило под контролем совершенного сердца, которое будто бы само формировало тело себе под стать. На самом деле, этот ритуальный круг заранее размечен так, чтобы выполнить алгоритм по сборке тела совершенного существа. «Все идет в точном соответствии с руководством», — произнес Захар. «Продолжай, Алексей». «Анатолий, твой ход», — сказал я. В черне собранное тело было перемещено манипуляторами на соседний ритуальный круг. «Тяжеленький», — отметила Роборука. «Активирую ритуальный круг, после чего зачерпываю ковшом рубида и начинаю поливать им тело совершенного существа и подавать на него чистейшую некроэнергию. Витэнергия непрерывно подавалась из излучателя, переехавшего вслед за телом. Плоть из видоизмененного углерода начала преобразовываться и более точно детализироваться в будто бы обычные надкостницу, суставную ткань, мышечную ткань, жир, нервные волокна и сосуды. Никогда такого не видел», — зачем-то произнес я. «Именно вот такого, как мне кажется, еще не видел никто во всей бесконечности миров. Мы первые, блять». Будущее лицо совершенного существа поплыло в метаморфозах, сформировав мясную маску, которая начала медленно покрываться кожей. «Мы этого не видим, но кости уже начали видоизменяться. Сплав утрачивает свою первозданную структуру и превращается во что-то новое и невиданное. Если мои подозрения верны, то это существо нельзя будет уничтожить. Оно будет сильнее любого существа во всех вселенных, когда-либо рожденного или созданного. Зачем это все? Смерть этого хочет. Я лично участвовал в плавках, лично участвовал в процессах изготовления углеродного волокна. Этого требовало руководство. Ошибки быть не может. Мы видим, что все идет по плану. Искра, на что я трачу свою не жизнь? Спрашиваю я. Разве тебе не интересно? Усмехнулся Захар. Не отвечаю. Наконец, мы видим, что должно получиться. Судя по всему, это женщина. Здоровенная, сука, но женщина. Все, говорю я через час наблюдения. Этот этап, слава смерти, завершен успешно. Поздравляю, улыбнулся Захар. Улыбка у его платформы, мягко говоря, неприятная. Мне нужно отдохнуть, произнес я. Перекурить, переесть и переспать. Тут, неожиданно для всех, полыхнула ослепительная вспышка серого света. Ну, блядь, успел изречь я. Прихожу в себя на холодном кафельном полу. Захар, ты как? Сел я. Захар, платформа перегорела, сообщила мне зашедшая в лабораторию платформа. Как и вся электроника в лаборатории. Толян в порядке? Обеспокоился я. Я привязался к этой неожиданно душевной роборуке, умеющей находить общий язык с любым разумным. Да и винтик и шпунтик, глубоко внутри ранимые существа, будут очень расстроены, если Анатолий погибнет. Испуган, но в порядке, ответил Захар. Его сервер находится в другом месте. Что это было? Спросил я. Я не знаю, ответил Захар. Платформа сгорела почти сразу же. Сколько времени прошло? Задал я следующий вопрос. 6 минут с момента вспышки, сообщил Захар. Эта вспышка была подобна той, что произошла во время активации совершенного сердца. Ага, ответил я. Но в тот раз я, можно сказать, снова сдох. Значит, в этот раз вспышка была слабее, констатировал Захар. Кстати, начались какие-то проблемы в твоем дворце. Какие еще проблемы? Недоуменно спросил я, поднимаясь на ноги. Думаю, тебе лучше срочно выезжать в свой дворец, посоветовал Захар. Кажется, Эстрид. Забегаю в лифт и поднимаюсь на верхний уровень. Катрин, портал мне, срочно, приказал я. Телохранительницы, до этого скучавшие у БМП, извлекли из десантного отделения стальную пластину с ритуальным кругом, установили ее на быстро выровненной поверхности и насыпали линии из песка. Активирую портал, удостоверяюсь в его стабильности и вступаю в круг. С перевалочной базы перехожу в свой дворец и сразу вижу, что в ритуальном зале какое-то несвойственное мертвецам оживление. Не тратя время на расспросы, сразу же бегу к склепу. «Что происходит?» – спросил я у загородивших коридор перед склепом солдат. «Повелитель, некромистресса Стритбранддоттер вернулась в этот мир», – сообщил старший лейтенант президентской гвардии. «Она загородила вход в склеп магическим щитом. Пропустите меня», – приказал я. «Солдаты расступаются, и я иду к полупрозрачному щиту, закрывающему дверной проем. Эстрид, подхожу я к магическому щиту». Сидящая на полу женщина подняла на меня взгляд. Лицо ее не выражало ничего, и выражение это, после рассмотрения меня, нисколько не изменилось. Ей абсолютно похуй. «Заходи», – произнесла она и сняла щит. Прохожу в склеп и вижу, что пробуждение ее было не самым приятным. Она била кулаками стены и пол, изорвала все гобелены и уничтожила единственную картину. «Херовое настроение, да?» – участливо поинтересовался я. «Ты и так все знаешь», — ответила она. «Херовая», — вздохнул я. «Нам нужно работать», — встала Эстрид. «Нет времени на разговоры». «Какая работа?» — удивился я. «Ты же только очнулась». «Великое делание», — произнесла Эстрид и прошла мимо меня, на выход. «Похоже, что в ней вообще ничего не осталось ко мне. Может, так даже лучше, хм, не о том думаю. Откуда она знает о великом делании? Следую за ней». А она проходит по коридору, и перед ней расступаются мои немертвые солдаты. «Мне нужны твои ресурсы», — не поворачивая ко мне голову, — произносит Эстрид. «Портал потребует строителей и материалов. У тебя есть производство рубидометалла, его потребуется в 30 раз больше, чем у тебя есть. Откуда ты знаешь о великом делании?» — спросил я. «От нее», — ответила Эстрид. «У нас мало времени. Выходим во двор». «Строить портал будем на поле брани», — уведомила меня Эстрид. «Я чувствую, что сотни тысяч жестоко умерли не так далеко отсюда. Они погибали там без шанса на возмездие, в отчаянии, это идеальное место». Это она говорит о контратаке праведной армии в местечке под городком Ленинабад. Интенсивная бомбардировка, длительный артобстрел корректируемыми снарядами, а затем массированное наступление танковых армий живой ауксилии. Там, действительно, погибли сотни тысяч. Все верно, кивнул я. Там мы начнем ставить портал, сказал Эстрид. Важнее этого нет ничего. Что за портал хоть? Поинтересовался я. Тебе нужно знать только то, что этот портал важнее всего, что ты делал до этого, произнесла Эстрид. Веди меня в ритуальный зал. Я привлеку нужное количество строителей. Ладно, пожал я плечами. В ритуальном зале уже все устаканилось. Движение грузов вернулось к прежнему темпу. Эстрид выбрала пустую стальную плиту и легко подняла ее. Вообще-то, эта херовина весит килограмм 100, но Эстрид же лечили даже архилич. Каково, кстати, в состоянии лича? Поинтересовался я, наблюдая за тем, как Эстрид безошибочно чертит ритуальный круг. «Я не лич», — ответила она. «Архилич?» — предположил я. «Я Ауралих», — не стала она скрывать информацию. «Очень далекая от тебя ступень развития. Выебываешься?» — спросил я. «Констатирую», — не согласилась она. «Тебе, на данном этапе, очень далеко до Ауралиха. Возможно, потребуются тысячи лет». «Несправедливо», — вздохнул я. «Все ровно так, как и должно было быть», — ответила на это Эстрид. «Тот ритуал, в ходе которого я чуть не убила тебя, это оно. Я пожертвовала слишком много людей, надо было остановиться на первом, тогда бы ничего этого не было». Никаких эмоций в голосе, даже сожаления нет. Она просто констатирует. «Да, тогда бы я сдох чуть позже», — усмехнулся я. «Позже, но гораздо качественнее». «Ты не мог», — произнесла Эстрид. «Портал готов, следуй за мной». Она исчезла в портале, а я не стал медлить и последовал за ней. 9 октября 2034 года, планета Земля, где-то в Бразилии. «Где мы?» – спросил я, выходя из какого-то подвального помещения. «Земляне называли это место Рио-де-Жанейро», – ответила Эстрид. «Сейчас я доставлю сюда бетонные плиты. Нужна привязка к самому большому порталу на той стороне и ритуальный круг здесь». Она взмахнула рукой и начала выдергивать из ближайшей высотки бетонные плиты. Телекинез у нее, конечно, мама не горюй. Менее чем за минуту была собрана платформа для ритуального круга. Эстрид взмахнула руками и применила неизвестное мне заклинание. Поверхность плит стала монолитной и гладкой, как стекло. Я не стал выпендриваться и качать права, а просто начал чертить на бетоне ритуальный круг. Эстрид вновь применила телекинез и принесла очень мелкий белый песок, который насыпала рядом с бетонными плитами. «Все, готово», — отчитался я, когда ритуальный круг был завершен и готов к употреблению. «Активируй его и жди», — велела Эстрид, после чего буквально взмыла в небеса. Тут я почувствовал какие-то смутные признаки неправильной жизни, притаившиеся за снежной дюной. «Мучичис, лучше не лезьте сюда», — попросил я неизвестных. «Это очень опасно. Просто уходите, будете живее». Неизвестные оставались неподвижными. «Да, это все звучит как угроза, но это не угроза», — продолжил я. «Я по-хорошему прошу, уходите. Когда она вернется, ей будет похуй на то, кто вы или что вы, она вас просто уничтожит. Давайте забудем, что случилась эта встреча», — говорил я им, но не послушали. В меня полетели дозвуковые пули из какого-то бесшумного огнестрела. Точность отличная, почти все пули впились в мою плоть, а некоторые даже прошли на вылет. Устало вздыхаю и выставляю перед собой щит. «Мучичис, последний шанс», — выкрикнул я, наблюдая за тем, как тяжелые пули разбиваются и расплющиваются об завесу смерти. «Я на вас не обижаюсь, просто уходите». Но было уже слишком поздно. Эстрид подлетела к бетонной платформе, увидела, что происходит, после чего просто одним движением руки смешала снежный бархан с моими обидчиками. Снег обрел равномерную светло-кровавую окраску. И все. Вот так вот буднично и быстро. «Ауралих, значит, активируй портал», — велела Эстрид. «И не отвлекайся на мелочи, у нас мало времени». И сразу улетела. А у меня, в моем премиум пакете Архилича, нет такой функции. «Габин, что за хуйня?» «Активирую портал и жду». Эстрид стремительно летает над Рио-де-Жанейро, как записная супергерл, делает что-то, а я поджигаю сигарету и наблюдаю за происходящим. Становится скучно, поэтому иду к теперь уже кровавому снежному бархану и вытаскиваю торчащую из снега штурмовую винтовку. На ней есть 4-кратный оптический прицел, глушитель тут интегрированный, за счет чего и обеспечивалась вся эта потрясающая бесшумность, но модель точно не наша, какая-то зарубежная разработка. Ни на что, виденное мною, это оружие не походило, поэтому я терялся в догадках. Задумчиво хмыкнув, вешаю трофей на плечо и иду обратно к порталу. Эстрид заканчивает то, чем она там занималась, и тоже возвращается к порталу. «Может, просветишь, что мы тут делаем?» – спросил я. «Я уже сказала», – ответила она. «Привлекаю нужное количество строителей». В этот момент я увидел, как по снежным завалам бегут бесчисленные черные скелеты, несущие с собой связки обычных человеческих костей. Они сразу же поочередно запрыгивали в портал, не мешая друг другу, партиями по 20 с лишним скелетов. «А кости нахрена?» – поинтересовался я. «Дополнительный строительный материал», – ответила Эстрид. «Черные скелеты все прибывали и прибывали. Некоторые из них тащили за собой наскоро сколоченные сани, нагруженные человеческими костями. Этот калейдоскоп черных и белых костей продолжался еще около полутора часов. «Теперь их достаточно», – произнесла Эстрид, когда последние черные скелеты вошли в портал. «Уходим». Пожимаю плечами и захожу в портал. 9 октября 2034 года, Праведная Республика, Г. Душанбе. «Дай мне не мертвого, ответственного за строительство», – потребовала Эстрид. «И скажи ему, что я имею право получить у него любое количество материалов». «Алло, Уилл», – набрал я Райта, главу отряда Максис. «Прибудь ко мне во дворец, тут Эстрид Бранддоттер, она нуждается в материалах, любой ее запрос поступает, ты исполняешь». «Понял меня», Райт отвечает утвердительно, и я прерываю вызов. «Все будет», заверил я Эстрид. «А чего не будет, обращайся ко мне, я ухожу на поле брани», сказала она. «Порталу нужна защита, обеспечь ее». «Хорошо», кивнул я. «ПВО, пара-тройка танковых, меня мало волнует, как ты это будешь делать», перебила меня Эстрид. «Милая моя, не охуевай, пожалуйста», попросил я ее, «хотя бы в память о том, что было». «Больше ничего нет», отрезала Эстрид. «Забудь о прошлом, оно умерло вместе с нами». «Жаль», с искренним сожалением произнес я. «Итак, ПВО, пара-тройка танковых дивизий, 5-6 мотострелковых дивизий, а также полк бронеэкзоскелетов, думаю, этого будет достаточно. Отправляй столько, сколько считаешь достаточным», равнодушно ответила Эстрид. Она вновь взлетает и устремляется вслед за колоннами черных скелетов, идущих по центральной улице Душанбе в направлении западных врат. Мда, освежающая беседа. Эстрид совершенно похуй, а мне уже давно должно было стать похуй, но еще не стало. Захожу обратно во дворец и поднимаюсь в свой кабинет. «Алло, Леви», набрал я генерал-полковника. «Выдели из резерва десяток батарей ПВО, 6 дивизий мотострелков и 3 танковые дивизии на охрану поля боя под Ленинабадом. Там будет строиться стратегический объект, поэтому нужно надежное охранение. Есть подозрение, что протекторат захочет раздолбать этот объект, что допускать никак нельзя. Укрепление возводить, повелитель», уточнил Леви. «Конечно же», ответил я. «Можешь не экономить, ставьте композитобетонные доты, растягивайте колючую проволоку и пристреливайте артиллерию. Может быть любая хуйня, поэтому подходите предельно серьезно. Сделаем все, как полагается, повелитель», заверил меня Леви. «Мы тебя не подведем». Завершаю вызов и сажусь за свой комп. Корреспонденции набежало на полчаса просмотра и изучения, в основном отчеты от министерств по решенным или нерешенным вопросам, но попались и интересные. «Стрельников, Стрельников, Стрельников», пробурчал я. «Что же с тобой делать-то?» В связи с начавшимся вторжением, отельный бизнес естественным образом скончался. Никто, в здравом уме и светлой памяти, не захочет покидать надежные мегаполисы крепости, чтобы с ежедневным риском для жизни позагорать на солнечном пляже или посмотреть на величественные серые дюны. Бизнес неуклонно загибался, что вынуждало Сергея слать мне письма и жаловаться на непосильные убытки. А вот так, сука, чувствовали себя коммерсанты, для которых иномирным вторжением были вы, недобро улыбнулся я. «Но, хуй с тобой, Сережа, спасу я тебя, Татя Беспутного. Что можно придумать?» «О, придумал. Алло, Сергей», набрал я своего ручного аллигатора. «Почитал твое письмо, в котором ты очень реалистично ноешь об убытках. Но я ведь, действительно», заговорил Сергей. «Да мне похуй, реально там или нереально, я по делу звоню», перебил я его. «Короче, есть у меня идея, как тебе помочь. Государство берет расходы на содержание зданий, сотрудников увольняй, с 3 зарплатами, отпускными и так далее. Но взамен работенку для меня выполнишь. Надо разобраться с Селевкией, там какая-то хуйня с местными бизнесменами. Не хотят, суки, интегрироваться в нашу дружную, но психически нездоровую семью. Отрабатывай по старой схеме, Но чтобы все чисто было, у меня всегда все чисто», — усмехнулся Стрельников. «Как закончишь, распределяя бизнесы между лояльными и деловыми ребятами из местных», — велел я ему. «И по уму, а не как в Аквилее, блядь. Еще раз получу что-то вроде ебаного аквилейского картеля, накажу так, что 2 месяца жопа болеть будет». «Я к этому вообще не был причастен», — возмутился Сергей. «То, что они потом сгово, бизнесы распределял ты», — вновь перебил я его. «А говно разгребал я». «Ладно, это был мой косяк», — неохотно признал Стрельников. «Это, блядь, все знают», — сказал я на это. «Все бизнесы, отжимаемые и модернизируемые в новых городах, должны быть как блудные сыны, возвращающиеся к всепрощающему папеньке, раскаявшиеся и готовые к сотрудничеству. И если хоть один пидорас только подумает», — делаю многозначительную паузу. «Я тебя понял, шеф», — вздохнул Сергей. «Буду проверять и перепроверять, чтобы такого больше не повторилось». Аквилийский картель показал некоторую уязвимость нашей системы к злонамеренным действиям групп лиц, по предварительному сговору. Новые промышленники, прорвавшиеся к большому баблу, как правило, уважают мою власть и боятся ее, а тут получилась хуйня. Ребята, близкие Сергею по духу, получили от него бизнесы и почти сразу же начали вертеть жопой. И у них даже получалось, поначалу. «Консервируй здание и сдавай охранению», — приказал я Сергею. «И пакуй вещички, ты вылетаешь в Селевкию. И бритву, блять, не забудь. Еще раз увижу твою небритую морду по ТВ, захуярю. Цивилизация, ебаный насос, бритая морда плюс выглаженный костюм». «Понял все», — вздохнул мой ручной аллигатор. «А то охуели совсем», — говорю я и завершаю вызов. Перехожу к следующим письмам. Отчеты, рапорты, предложения. 17 октября 2034 года, Праведная Республика, предместье Душанбе. А во, увидел я строящееся сооружение. Нехило. Эстрит летала вокруг минимум 100-метровой арки из костей, камня и металла. Она жестами повелевала блоками из обмотанных стальной проволокой костей и вбивала их в свободные места, после чего использовала какое-то заклинание, превращающее эти блоки в единое целое с основной конструкцией. Черные скелеты занимались тем, что стаскивали кости на площадку перед аркой и обматывали вязанки костей стальной проволокой. Некоторые кости были обожжены, некоторые несли на себе фрагменты гниющей плоти. Это, как я понимаю, трофеи с окружающего нас поля боя. Работники стритрыли землю и стаскивали все, что могли найти. Материала тут лежит много. Стройка шла непрерывно со дня пробуждения эстрит, и сделали они уже прямо до хера. Помимо эстрит активно вкалывали и монтажники-высотники, черные скелеты, поднимающие блоки методом промышленного альпинизма. Облепили арку как муравьи и тащит, тащит. «Какой высоты должна быть эта штука?» — спросил я. Эстрит спустилась ко мне. 157, ответила она на мой вопрос. «Осталось немного. Ты уверен в защите?» «Ты, наверное, этого не видела, но уже сбито 8 самолетов-разведчиков, пытавшихся прорваться сюда и посмотреть, что мы делаем», — ответил я. «Они чувствуют, что что-то происходит и пытаются выяснить хоть какие-то подробности. Я укладываюсь в срок, но никаких помех быть не должно», — сказала Эстрит. Она сочла, что разговор на этом закончен, поэтому сразу же взлетела и продолжила строительство. «Мда, стульчик», — сказал я. Кейт сняла с наспинного крепления раскладной стул и поставила за моей спиной. «Сигару», — сказал я, сев на стул. Катрин вытащила из-под сумка запакованную в пластик сигару, вскрыла обертку, вытащила сигару и ловким движением выхваченного ножа срезала кончик. Далее она сунула сигару себе в рот, вытащила сигарную спичку, подожгла ее об брезент своих штанов, после чего раскурила мне сигару. «Ништяк», — закурил я и откинулся на спинку стула. «Наблюдать, как другие работают, это особое удовольствие. Пыхаю сигарой и включаю на телефоне мою ферму. Надо проверить, как там дела у Леона и Марии, которые, блять, не могут без моего непосредственного руководства собрать выросший урожай брюквы. Кто-то говорит, что брюква – это какая-то невыгодная херня, но они не понимают, что в брюкве вся сила этой игры. Себестоимость около нулевая, вырастает за 120 дней игрового времени, то есть за 12 часов реального, а мои Леон и Мария – это, считай, рабы, то есть вкалывают на ферме у дяди Алексея за койко-место и еду. Картофель в игру еще не завезли, поэтому либо брюква, либо репа. Репа на рынке стоит почти нихуя, поэтому мой выбор – брюква. Тратьте время и силы, долбоебы, глянул я на успехи соседей. О, Лурх 1422 пробует выращивать персики, ну, сам дурак, ха-ха. Решительно выкупаю ничейный участок и распоряжаюсь привести его в порядок. Больше брюквы богу брюквы. Будет в ближайшие месяцы очередное обновление, мезоамериканские чудеса, после которого, я уверен почти на все 100, все кинутся выращивать картофель и маис, а кто-то набросится на амарант и фасоль, но я тактически выжду. Первая реакция рыночка на новые культуры будет выражена в резком скачке спроса, а потом, после первого урожая, цена упадет даже ниже брюквы. Мы же тут не по приколу все это выращиваем. Есть большой рынок игры «Боевые барабаны», онлайн-варгейма, в котором игроки сражаются за территории планеты Земля. Там скоро выйдет обновление «Оперенный змей», которое должно расколоть льды между континентами и открыть игрокам доступ к Америке. «Боевые барабаны» — это не мое пальто, мне не понравилось, и играть в это я не захотел. Мне этого в реале за глаза. Вся мулька этой игровой метавселенной в том, что мы, игроки моей фермы, играем роль независимых фермеров, снабжающих игроков боевых барабанов провизией, закидываем продукты на рынок, где эти ребята и выкупают все подчистую, формируя спрос, вокруг которого у нас все и вертится. Ай-яй-яй, как некрасиво получилось, прочитал я сводки с фронтов. Ну, нихрен было лезть на Австразию, идиоты. Там же неделю назад танковый завод раскопали, головой же надо не только кушать. Военный блок Лотаринге, сформированный из игроков, залупнулся на ботов Австразии, которых точно готовили к какому-то ивенту с контрнаступлением на Бритленд. То есть Лотарингия повела своих постапокалиптических бичей на ботов, выкопавших древние танки, всерьез полагая, что с этим что-то выгорит. Итог, потеряли 118 тысяч живой силы и дохрена вооружения. На вооружение насрать, это новые заказы для фабрик и мануфактур игроков из другой игры, а вот то, что безвозвратно убыло 118 тысяч потенциальных едоков моего продукта, это очень плохо. Эх, с раздражением отменил я посадку брюквы на новом поле. Вижу, к чему ты меня толкаешь, сука. Ладно, рапс, так рапс. Раскошеливаюсь и заказываю шнековый маслоотжимный пресс. Ну, раз мы уже начали сорить деньгами, то бензиновый генератор тоже заверните. Еще и механика заказываем, а то Леон и Мария в механике совсем не ок. Патрик, пойдет. Вот эта привязка к метавселенной, где ничто не берется из ниоткуда и ничто не уходит в никуда, самая жирная тема. Много солдат в Варбанде, будь добр покупать им оружие, экипировку, жратву и медобслуживание. Естественно, по рыночным ценам. А кто все это делает? А мы делаем. 5,5 миллионов игроков, играющих во все игры метавселенной. Точно знаю, что кто-то хуярит сразу в несколько. Лужко, например. Приходится следить за происходящим в соседних проектах, но это и есть главный прикол, виртуальная реальность, живущая по своим строгим законам. Реализмус. Обыватели, не соображающие, как устроена наша реальность, думают, что достаточно просто честно сеять и жать, чтобы добиться успеха в этой игре, а я точно знаю, что этого недостаточно и надо внимательно следить, блять, за всем происходящим. Вот куча народу разорится почти сразу после обновы, возможно, даже мои соседи, а это значит, что их участки заберет банк, а уже это значит, что будет аукцион, на котором можно будет вырвать себе нехилое расширение участка. Что будет с этими разорившимися игроками? Опций несколько. Можно пересоздать аккаунт и начинать с нуля, на новых территориях. Можно попытаться перекредитоваться и попробовать выпутаться из этого блудника. А можно сделать ход конем, завербоваться в Warband в боевых барабанах и попробовать заработать достаточную сумму с оружием в руках. Тут, пока я внимательно читал сводки с фронта, заорала сирена воздушной тревоги. Поднимаю взгляд к небесам и вижу, как из-за горизонта взмывают зенитные ракеты. Вражеских самолетов много, потому что ракет выпущено не менее 60-70 штук. Они начали взрываться где-то далеко в небесах, уничтожая при этом самолеты протектората. Попадания сопровождались множественными взрывами, что свидетельствовало о какой-то взрывной начинке вражеских самолетов. Эти уроды неплохо продвинулись в авиастроении. Их бомбардировщики берут с собой бомбовую нагрузку не менее 5 тонн, а их магические движители этих бомберов позволяют им вольготно летать на высотах до 15 км с максимальной скоростью до 800 км в час. Да, летные характеристики так себе, но зато они сумели разместить на своих бомберах магические щиты, серьезно повышающие живучесть этих стальных машин, а также крупнокалиберные пулеметы, техническая скорострельность которых была 1250 выстрелов в минуту. Если добавить сюда усиленный магией порох, разгоняющий пулю, массой 160 грамм, до 1540 метров в секунду, то получается внушительно. Для наших истребителей, предпочитающих отрабатывать ракетами с километров, эти бомберы не стали проблемой, но прогресс. Так-то у протектората вообще не было никаких самолетов, а теперь у них есть целый набор. Бомбардировщик с 52 САВЛ-губитель, штурмовик с 10 САВЛ-подавитель, истребитель с 22 САВЛ-пресекатель, это три выработанных ими типа боевых самолетов. Истребитель, кстати, довольно-таки любопытен, на него повесили целых 8 магических движителей, по 3 на крыльях и 2 на хвосте, чтобы добиться максимальной скорости в 1730 км в час, а также практического потолка в 22 км над уровнем моря. Слишком медленно, чтобы противопоставить что-то нашим истребителям-перехватчикам «Праведник» и